Четвертое. Варвара позвонила под вечер. Она смеялась, уже здороваясь. Я спрашивал, как дела, голосом тяжелораненой коровы. Решительно непонятно было, как говорят в подобных обстоятельствах. Как тебе, Майорка? Как твой новый любовник? Как чувствует себя Герберт, мычал я. Герберт — образчик вкуса и прелести. Господи, как, оказывается, ты соскучился по этим странным фразам. Вот хотела тебе сказать, что мы больше не парень, девчонка. Она опять засмеялась, потому что фраза вышла такой забавной. А кто ж мы теперь, два парня, что ли? Я знал, что мы не пара давным-давно. Я говорил ей это десятки раз. Но теперь, услышав эту вполне очевидную истину, почувствовал такую острую боль, словно Варвара была моим последним шансом на счастье, на жизнь, на меня самого. — Ну что молчишь, красавчик? — спросила она весело. — У меня два билета на Тимирканова. — Неожиданно, — сказал я. — Хочешь пойти со мной? Она опять засмеялась. Так что закашлялась, чертыхнулась, а потом сказала, — конечно, с превеликим удовольствием. Комната, в которой я стоял, смотрела на меня, как на чужого, и я видел, что мне здесь не место. А где мне место? Зачем ты позвал ее? Неужели так хочешь видеть ее саму или приметы ее предательства? Может, ищешь повод сказать ей в лицо о всех своих обидах? Нет, ты не из таких, кто высказывает обиды напоследок. Хотя лучше было бы так. Из таких, ей-богу. В мае сумерки такие прозрачные, словно за ними прячется другой свет, то ли завтрашнего утра, то ли плохо спрятанной космической машинерии. Я хотел дышать, но дыхание давалось с трудом. Скоро лягу, усну, а завтра начнется другая жизнь. Другая вера, и я смогу смотреть на листья и цветы, не вспоминая Варвару Ярутич, ее родителей, ее кота и сад в Вяхерях. Чудесный японско-русский незабываемый сад.